Железнодорожница. Пролог. Глава 1. Теплым майским вечером я сидела в кабинете начальника кафедры, не в силах оторваться от интереснейшего занятия. В общем-то, все сотрудники и преподаватели давно разошлись, на часах было 7 вечера, и мне не возбранялось сделать то же самое. Но как я могла уйти, если сегодня из учебного отдела прислали нагрузку на следующий учебный год? И впервые в жизни я, именно я и никто другой, могла распределить ее так, как мне заблагорассудится. Нагрузка – это число часов, выделяемое на учебные дисциплины. От того, кому из преподавателей какие дисциплины и часы дадут, напрямую зависит их зарплата на весь следующий год. И не только зарплата, чего уж там, достанется тебе дисциплина посложней, и зарплату можно не трогать. Конечно же, первым делом я распределю нагрузку себе, любимой. Уж я выберу то, что надо. Мне деньги очень нужны. Ну а что, золотишко надо себе покупать. Надо. Я вытянула руку с растопыренными пальцами и насладилась видом колечек со сверкающими бриллиантиками. Опять же, на пляже Таиланда и Вьетнама надо ездить? Еще как надо. Не отдохнешь в отпуске, потом весь год работать не сможешь. Конечно, это все оплачивает мой замечательный муж, доктор технических наук, профессор и начальник кафедры. Но, как говорится, деньги лишними не бывают. Что мешает мне откладывать на крупную покупочку, на квартиру в новостройке, к примеру, несколько таких квартирок купить, и старости можно не бояться, хотя мне до старости как до луны пешком, но все же, сколько у нас на кафедре бедолаг, которые всю жизнь отпахали, а сейчас получают мизерную пенсию, и вынуждены на пенсии работать, а все потому, что в молодости себя не обеспечили. Итак, приступим. Что я себе возьму? Конечно же, управление железными дорогами, там и курсовичок есть, который студенты сами делать не станут, да и проходят они это на последнем курсе, когда уже работают. Правда, Малькова может обидеться, ведь раньше она эту дисциплину вела. Ну так дам ей утешительный приз, деловую игру, там тоже заработать неплохо можно. Впрочем, Малькова женщина не глупая, не станет же она на жену своего начальника обижаться. Пожалуй, деловую игру я тоже себе оставлю, а Мальковой дам что-нибудь другое. Ой, дипломники. Возьму себе максимум, 8 человек, и все заочники. Заочники сами никогда дипломы не пишут. Yes. Я откинулась на спинку крутящегося кресла, потирая руки и представляя, сколько удастся заработать. Так, самое время перейти к распределению других преподавателей. В первую очередь надо дать моей подруге Наташке то, что она хочет. Подруга все-таки, хочет она свое грузоведение, пусть получит. Но что тогда выделить Тарасовой? Она же ничего, кроме грузоведения, не знает. А учиться ей уже поздно, полтинник стукнул. Ох, нелегкая эта работа. Неожиданно дверь со скрипом отворилась, и мое увлекательное занятие наглым образом было прервано. Да еще и кем? На пороге стояла бывшая супруга моего мужа, худая женщина в джинсовом костюме, платиновая блондинка с прической кари. У меня, кстати, прическа один в один, как у нее. Пал Саныч предпочитал такой типаж, разъяренный вид Татьяны Олеговны ничего хорошего для меня не предвещал. Женила все-таки его на себе, рявкнула она беспардонно. Мы, я подчеркнула, мы с Пал Санычем решили пожениться. Ага, скажи еще, что ты любишь его, протянула бесноватая баба. Нашла себе дедушку, старого, дряблого, тьфу, тебе 30 лет, ему 70. Позор. Ну нет, я поставлю нахалку на место. Вы сами на 15 лет его моложе, напомнила я. Сердце заколотилось как бешеное. Что-то же вы в нем нашли в свое время. Ты не сравнивай. Ему тогда было всего 40, и я сына родила. У нас было все серьезно. Так и я сына могу родить. Господи, зачем я связываюсь? Надо выгнать ее и не вступать ни в какие споры. Ты, губы Татьяны Олеговны насмешливо скривились, да ты же Чилдфри, и у него без Виагры небось не встанет, да и цель твоя в другом, обобрать детка по максимуму. В смысле обобрать, парировала я сама из обеспеченной семьи, у меня и машина есть, и карьера в гору идет. Женщина схватилась рукой за спинку стула, ну хоть не садится, и то хорошо, если повезет, то уйдет в скором времени. Ты знаешь, продолжала она, а я даже рада, что он на тебе женился, ведь больше, чем так, он не смог бы себя опозорить. И то, что ты выжмешь его как лимон, а шкурки бросишь под ноги, я уверена. Пусть это будет его расплатой за то, что меня бросил, а потом еще и с работы уволил. Ты ведь в курсе, что я здесь проработала много лет, и тоже на руководящей должности. Вас никто не увольнял, вы просто вышли на пенсию. А вот и нет, мне до пенсии еще 2 года оставалось, а пришлось уйти в никуда. И знаешь, как ушел от меня всеми уважаемый Пал Саныч? Он унес все до последней ложки. Так что ты сейчас пользуешься тем, что я заработала. Ты спишь на простынях, которые я купила. Ты жрешь из моих сервизов. И главное, ты сына моего из собственного дома выгнала. Это было уже слишком. Вон отсюда. Я подскочила со стула и указала ей на дверь. А я еще не все сказала. Ее лицо на глазах покрывалось красными пятнами, и даже голова пожилой женщины затряслась. Она судорожно продолжала сжимать спинку стула. «Почему после вашей свадьбы мой сын ушел из дома? Ответь. Ему что, на 100 квадратах места не хватило? Сейчас ты сына прогнала, а завтра Пал Саныча в могилу загонишь и квартиркой завладеешь. Да, да вашему сыну заботиться надо было об отце». Я тоже повысила голос. «Хотя бы разговаривать с ним иногда, внимание уделять. И принять надо было выбор отца и со мной подружиться. А он в позу встал, козочка невинная. Не понравилось ему, видите ли, что папе счастье улыбнулось. А теперь по делам ему, пусть останется без квартиры, не моя печаль». Тут я была права. Сын вел себя высокомерно и вальяжно, как напыщенный индюк. Почему-то он думал, что ему все положено только потому, что он сын. Со мной никогда не здоровался, всем своим видом показывал, что я пустое место. Приходя домой с работы, запирался в своей комнате и отдыхал. Прежние пассии Пал Саныча, может, и были никем. Бравируя своей молодостью, они ждали от него лишь денег, да побольше. Но я-то, другое дело. Я искренне интересовалась Пал Санычем, я разделяла все его хобби. Мы и с собачкой вечерами гуляли, и на концерты ходили, и каждый вечер смотрели старые фильмы. И как итог, я, чужая по крови, стала ближе любого родственника. Пал Саныч обожал смотреть старые фильмы, особенно советского производства. Они напоминали ему детство и юность ушедших родителей. Он вспоминал своих одноклассников и друзей, и себя самого в то время. И мы каждый вечер находили в интернете очередной такой фильм, смотрели и пересматривали, подолгу обсуждали. «Ты заметила, дорогая, что люди тогда были другие?» — спрашивал Пал Саныч. «Только посмотри, какие девушки порядочные, а парни какие. Вообще-то люди всегда одинаковые», — пыталась я возразить. «А тебе не кажется, что этими фильмами людей просто учили, как жить правильно?» «Нет», — качал головой муж, — «тогда именно так и жили, а фильмы лишь отображали действительность. Моя жизнь прошла зря», — со слезами в голосе продолжала кричать Татьяна Олеговна. «Все, что я с мужем наживала, ни мне, ни сыну не достанется. Я в общежитии живу, сын, на съемной квартире, и все из-за тебя. Да что ты там наживала?» От возмущения перешла я на «ты». «Кем бы ты была без Пал Саныча? Спасибо скажи, что хотя бы». В следующий момент произошло нечто страшное и невероятное. Прямо в голову мне прилетел железный стул, на который опиралась злобная баба. И я, разгоряченная спором, даже не успела заметить, как это случилось. Перед моими глазами разлетелись и растаяли разноцветные искры. Неловко падая, я удивилась, почему вдруг стало темно. Как будто выключили свет. Хотя его никто и не включал, дневного света хватало. Глава 1. Альбина, очнись. Я очнулась от чего-то неприятного, слабо поморщилась и открыла глаза. Надо мной склонилось лицо совершенно незнакомой женщины, обрамленное мелкими желтыми кудряшками. «Очнулась наконец-то», — вздохнула с облегчением женщина. «А я тормошу тебя, водой в лицо прыскаю. Так вот откуда это неприятное ощущение, лицо мокрое. Я хотела поискать в сумочке влажные салфетки, чтобы вытереться, но стоило мне оглядеться, как увиденное привело меня в изумление и шок. Где я? Большая полутемная комната с дощатым полом и побеленными звездкой стенами. Запах сырости и пыли. Вдоль одной стены устроился обшарпанный стол, вдоль другой – облезлый диван. Я сидела на стуле перед другим столом, с бумагами, прямо у окна. Внизу большого окна – маленькое окошечко. Вдруг это окошечко отворилось снаружи. Перед окном стоял какой-то мужик и протягивал мне через окошечко мелочь. «Один до седанки», — сказал он. Я застыла, не понимая, что от меня требуется. Тем временем за спиной мужика появились еще люди. «Альбина, ты что?» — закричала женщина в кудряшках. «Давай быстрее билет, электричка с минуты на минуту подойдет». «А-а». Она сама отдала мужику билет и взяла у него деньги. «Ты что, уснула и никак проснуться не можешь?» — участливо спросила она, разогнав толпу пассажиров. «Ну ничего, сейчас смену мне передашь, и езжай домой. Завтра тебе к 8 вечера, в ночь, так что выспишься, а потом 2 дня отдыха. Удобный все же у нас график». Из окна было видно, как люди бегут вверх по лестнице, некоторые даже перескакивая через 2 ступеньки, слышен был гудок и грохот подходящей электрички. У окна появилась какая-то женщина. «Привет!» – помахала она рукой. «Что, Катюш, на электричку опоздала?» – помахала ей в ответ женщина в кудряшках. «Ну да», – расстроенно протянула пассажирка, пока свиней кормила, пока одевалась. «Свет, Альбин, а следующая когда будет?» «Значит, эту с кудряшками Светкой зовут, а пассажиры свиней кормит. Я что, в деревне?» «Ой, а ты что, карточку не выставила с ближайшими электричками?» Не дожидаясь моего ответа, Светка схватила с подоконника картонку. «Ну, конечно, эти уже прошли. Катюша, ты пока на большом расписании посмотри. Через 10 минут следующее. Может, зал ожидания тебе открыть?» «Нет, не надо, я на платформе подожду, погода вроде хорошая». «Так, значит, вздорная баба, бывшая моего нынешнего, вырубила меня стулом, а потом отвезла в глухую деревню свиней кормить? Вот же мразь! И как только справилась в ее-то годы? Я, конечно, девушка миниатюрная, но все же, а может, она сына позвала на помощь, тот при машине? Значит, они стащили меня со 2-го этажа, потом эта бесноватая отвлекла вахтершу, а сын тем временем вынес меня, затолкал в свою машину и, адью, ловко придумано. Сейчас они сделают вид, что я, не я и лошадь не моя, а потом выждут время, когда можно будет признать меня без вести пропавшей, хотя для этого вроде 3 года надо, поэтому хрен на ней угадали. С головой у меня все в порядке, вон, не болит даже. Так что выберусь я отсюда очень скоро, и предстанут они, голубчики, перед честным и справедливым судом, как миленькие. Ой, а как же Светка? Почему она меня знает и называет чужим именем? А, я, кажется, поняла, она в сговоре с ними. Блин, блин, а почему тогда заводчица свиней меня знает и тоже называет Альбиной? Мои мысли прервал деликатный стук в окошечко. Опять какой-то мужик. Я открыла. Здравствуйте. Мне один до Артема. Пожалуйста, интеллигент местный, слова-то какие выучил, пожалуйста, не удивлюсь, если, получив билет, скажет спасибо. Ой, только как же выдать ему этот билет-то? Я оглядела стол, справа от меня стоял какой-то непонятный агрегат, а рядом с ним коробка, набитая маленькими картонными карточками. Девушка, 2 минуты осталось, занервничал интеллигент. Я обернулась с надеждой к Светке. Ты что, подруга, забыла, как это делается? Подбежала она. «Куда ему?» «Да Артема», — сказала я совершенно незнакомое мне название станции. «Значит, смотрим». Светка повернулась к висевшему на стене огромному стенду с таблицей. «Артем, это 3-я зона. 15 копеек. Теперь берем билетик из коробочки. Вот». Я быстро вытащила коричневый картонный билетик с круглой дырочкой посередине. «Теперь выбиваем на билетике 3-ю зону». Коллега набрала на агрегате цифру 3, щелк, и на билетике появилась едва заметная перфорация. В специальном блюдечке я увидела монету в 20 копеек, а билет стоит 15. Черт, где у них тут мелочь? Светка выдвинула неприметный ящичек с разделителями. Я залезла в отдел с пятаками, на секунду замешкалась, разглядывая необычные пятаки желтого цвета. «Женщина, давайте без сдачи!» — закричал пассажир, — электричка подходит. Я сунула в окошечко билетик и даже сдачу. «Спасибо», — услышала я уже издалека, хотя никакого спасибо я не заслуживала. Не так уж сложно, оказывается, продавать билеты на электричку, просто приноровиться надо. Хотя зачем, в самое ближайшее время я займусь вопросом, как мне отсюда выбраться. Я продолжила с любопытством осматриваться. На подоконнике громко тикал будильник. 7:30. Выше него на стене висел отрывной календарь. Вглядевшись в яркие черные цифры, я чуть не упала со стула. На календаре значилось, что сегодня аккурат 20 мая 1982 года. Четверг. Ну деревня. Хотелось мне воскликнуть, прямо, как в старом советском фильме. За столько лет календарь не удосужились поменять? Ты отчет написала за смену? Спросила Светка. Какой отчет? Не понимая, о чем она говорит, я подняла брови и пожала плечами. Сдался мне ее отчет, у меня дома свои дела. А, вот, нашла. Светка схватила со стола лист бумаги. Сейчас я подпишу, и можешь ехать домой. Ехать домой? А что, я не здесь проживаю в компании с курами и свиньями. Ну да ладно, пошутили и хватит. Я поднялась из-за стола, неожиданно тяжело. Странно, и где же моя всегдашняя легкость? Сделав пару шагов к выходу, я увидела огромное зеркало, которое стояло, прислоненное к стене, без рамы, без подставки, и решила оглядеть себя перед выходом на улицу. И тут, при беглом взгляде в зеркало, боже, меня как будто ледяной водой окатили, из ведра, из гремящего цинкового ведра. Сказать, что я была ошарашена, значит, ничего не сказать. Сначала я просто застыла, совершенно ничего не понимая. Потом я крепко зажмурилась, надеясь, что неприятное видение исчезнет. Но когда я вновь открыла глаза и увидела то же самое, то просто закричала от ужаса. «Ты что?» – подпрыгнула Светка со стула, который успела занять после меня. «Что-то важное вспомнила?» «Да, точно, ты же говорила, что сегодня у твоего Вадима зарплата, и надо проследить, чтобы он ее не пропил». «Какой к черту Вадим?» Из зеркала на меня взирала недовольным взглядом толстуха килограмм меток 300. Я подошла поближе и чуть не задохнулась от возмущения и обиды. Коротенькие жиденькие волосенки неопределенного цвета, без всякой формы, ни грамма косметики, голубенькое ситцевое платье, которое я даже дома постеснялась бы носить. И, о, ужас, где мое золото и бриллианты? Я вытянула руки перед собой. Так и есть, ногти, ни разу не тронутые ни одной порядочной маникюршей, фу, и, ни колец, ни браслетов. Посмотрела вниз на ноги, а это что еще за калоши на мне, ведь я, худенькая блондинка, привыкшая прыгать, как блошка, на своих шпилечках. Я готова была взвыть, взреветь от ужаса и обиды. Мои руки непроизвольно потянулись к голове, чтобы вырвать остатки жалких волосенок. Так, стоп, надо взять себя в руки и ни в коем случае не паниковать. «Где моя сумка?» Повернулась я к Светке. Та, занятая работой, ответила не сразу. «Вот же она, господи, у меня едва челюсть не отвисла. Вот эта синяя тряпочная торба и есть моя сумка?» Превозмогая брезгливость и стыд, я обшарила сумку. Все, что я нашла, невзрачный коричневый кошелек и какие-то документы. Ни золота, ни бриллиантов. Так, а что в кошельке? Там лежали маленькие странные купюры. Желтоватые с надписью 1 рубль, зеленые, 3 рубля, голубые, 5 рублей, и мелочь весьма странного вида. Государственный казначейский билет СССР, прочитала я на 3-рублевой бумажке. Слева красовался герб СССР, под ним что-то очень мелким шрифтом, а еще ниже, 1961 год, купюра выпуска прошлого века. Меня прошиб холодный пот, казалось, вот-вот грохнусь в обморок. Дрожащими руками я раскрыла паспорт с гербом СССР на бордовой обложке. Новосельцева Альбина Леонидовна, дата рождения, 30 января 1952 года. Час от часу не легче. Так этой тетке в зеркале столько же лет, сколько мне, 30, ну если верить отрывному календарю, согласно которому сейчас 1982 год. И теперь я, это она, мне приходилось смотреть фильмы, где герои по непонятному стечению обстоятельств меняются телами на время. Может, это как раз такой случай, а еще я читала книжки о попаданцах, от скуки в самолете. Но мне ни разу не удалось дочитать их до конца, полет заканчивался раньше, чем последние главы. И я даже не знаю, удается ли этим попаданцам вернуться в свою привычную налаженную жизнь. Так что же, выходит, я, попаданка, я застонала. Черт бы побрал эту бесноватую Татьяну Олеговну вместе с ее растяпой сыном. «Ты домой едешь или нет?» Повернулась ко мне Светка. «Скоро же твоя электричка». Я растерянно посмотрела на нее. «Билет она мне не предлагает купить. А, может, для нас, сотрудников, проезд бесплатный?» Среди документов в сумке было удостоверение с надписью «Министерство путей сообщения СССР» и еще какая-то бумага. «Давай уже, иди», — поторопила меня Светка. «Тебе ехать только 20 минут, потом до дома идти столько же, а надо еще успеть перехватить зарплату, пока твой все не пропил». В электричке я опять достала паспорт. На странице с семейным положением значилось, что муж Альбины, Новосельцев Вадим Игоревич, и он с 1950 года рождения. Я перелистнула страницу и чуть не заорала на весь вагон. «Только не это, только не это!» Мне хотелось кричать, как героиня старого французского фильма, когда у нее от сквозняка захлопнулась дверь, и она осталась на лестничной клетке в одном нижнем белье. Из записи на следующей странице явствовало, что у меня есть дочь, 1974 года рождения, и, значит, ей 8 лет. Я нервно дрожала, как мне привыкнуть к мысли о том, что я в чужом теле, в чужой жизни. И все мои мысли были, конечно же, о том, как мне теперь выцарапаться из этого ужаса. Но вскоре, под мерный перестук колес и плавно плывущие пейзажи за окном вагона, я начала успокаиваться и подумала вот о чем. Ведь если высшим силам понадобилось меня сюда перебросить, значит, им это для чего-то нужно. Может, я, именно я нужна здесь с какой-то целью, миссией. Что, если не просто так я иду сейчас по адресу, найденному в паспорте? Что, если я должна помочь этой несчастной Альбине и ее родным? Предположим, я устрою в их жизни заметное улучшение, и высшие силы отправят меня назад, к моей привычной жизни. Знать бы наверняка, вы не знаете, какая станция будет через 20 минут. С беспокойством спросила я у соседей по вагону. Вроде вторая речка, ответили мне. На одной из станций вошла компания молодых парней с небольшой черной коробочкой, приемником. Где ты, моя темноглазая, где? В Вологде, где, в Вологде, где? Пел высокий мужской голос. Я отвернулась к окну, чтобы не напугать людей своим плачем. Следующим вечером мы с Пал Санычем собирались идти на международный симпозиум. И платье шикарное висело в шкафу, и речь была приготовлена. Я должна была выступать перед светом мировой науки. А теперь что? Что меня ждет? Благо, все станции объявлялись по громкой связи, и я не перепутаю нужную. Светка сказала, что от станции до дома мне идти примерно минут 20. А вот в какую сторону, надо уточнить адрес в паспорте и спросить у прохожих, куда идти. Первый же прохожий объяснил мне, что Енисейская, дом 2, это от станции налево и наверх, потом прямо-прямо, и направо наверх. Ладно, найду. И вот иду я, тяжело ступая, вдоль улицы Енисейской. Слева море, справа, жилой массив из хрущевских пятиэтажек. Получается, работаю я в частном секторе, а живу вполне себе в городе. За все время пути мимо проехал один автобус, желтый Икарус, да несколько машин вроде «Жигулей». Ни одной иномарки в пределах видимости. Эх, как там моя японочка без меня? Стоит, небось, сиротливо возле университетской помойки. Больше в то утро припарковаться было негде. Люди на тротуаре встречались нечасто, да оно и понятно, время 9 вечера, а завтра всем рано вставать на работу. Женщины в таких же дурацких платьях, ситцевых, льняных, мужчины в брюках и рубашках, и ни одного человека в джинсах. Наконец я приблизилась к дому номер 2 по улице Енисейской. Обычная пятиэтажка, рядом с ней еще две такие же, все вместе образуют двор полукругом. Во дворе несколько сооружений для детей, небольшие песочницы с грибочками, навес от солнца, железные радуги для хождения по перекладинам, две горки. Для взрослых, две деревянные беседки, доминошный стол и множество лавочек. Ни одной легковушки во дворе, зато в единственном кармашке стоит огромный грузовик, уж не знаю, какой марки. У одного из подъездов стоял высокий худой мужчина в очках, на вид лет 60. Был он опрятно одетый, весь из себя представительный. На нем был темно-коричневый костюм, такого же цвета кепка восьмиклинка и начищенные до блеска ботинки. Он оживился при виде меня. «Ты в магазин не заходила?» – заговорил он, поминутно кашляя. «Ну и правильно, я уже несколько раз сходил, все купил, Ритку накормил. Ну а Вадим пьяный пришел и спать бухнулся. Как он еще доехал?» Дед неодобрительно покачал головой, глядя на тот самый грузовик в кармашке. «Он что, пьяный на грузовике приехал? У меня все похолодело внутри. И во двор на нем заехал? А если бы задавил кого?» Старик махнул рукой и достал из кармана пачку беломора. «В первый раз, что ли? Сколько ездит? И еще ни разу никого не задавил. Да ты на него не ругайся, зачем, и не разводись ни в коем случае. Ценный же кадр, такие мужья на дороге не валяются». Слова эти прозвучали с явным сарказмом. Похоже, тесть с зятем не очень-то ладили. Из соседнего подъезда выбежал худой темнолицый мужичок в серой фуфайке и направился к нам. «Дядь Лень, угости папироской, пожалуйста». Губы мои невольно скривились, и я отступила на шаг назад. «Привет, Альбин», — поздоровался маргинал, не обращая внимания на мою неприязнь, и опять повернулся к деду. «Представляешь, дядь Лень, папаша сказал, точно женится на синеглазке. Ох-хо-хо», — засмеялся дед. «Так Витька теперь молодожен. Поздравляю». «Ага», — осклабился мужичок, — «а мне хоть из дома беги. Нужна мне такая мачеха, чую, подведут они меня под монастырь. Завидую я твоим детям, Такой у них отец, порядочный, не пьющий, эх, немногочисленные люди, проходившие мимо, приветливо нам кивали и здоровались, называя по именам. Похоже, в этом дворе все друг друга знают, как в деревне. Глава 2. А почему Синеглазка? Мы поднимались по лестнице в подъезде, и голос мой прозвучал громче обычного. «Тише ты!» – одернул меня дед. «Да притащил Витька девку из какой-то деревни. Ровесница сына, а пьет так, что глаза вечно с синими кругами. Вот и прозвали ее Синеглазкой». Дед на первый взгляд казался человеком словоохотливым, однако, ничего лишнего он старался не говорить. Пока мы с ним стояли на улице, а потом поднимались в квартиру на третьем этаже, мне удалось, путем наводящих осторожных расспросов, выяснить немногое. Квартиру эту когда-то дали деду с его женой по причине того, что их частный дом в центре города снесли при строительстве дороги. Дали большую, четырехкомнатную, потому что в семье было трое детей, включая меня. Супруга дяди Лени, так его называли все соседи, была родом откуда-то из средней полосы России, и лет несколько как скончалась. Сын женился и куда-то переехал. Младшая дочь тоже уехала, а я со своей семьей осталась и живу с престарелым родителем. Дед получал максимальную пенсию, 120 рублей, и не работал. Занимался внучкой, кормил ее, водил гулять, покупал необходимые вещи. Каждый день бегал в магазин, любил сидеть на лавочке у подъезда или с мужиками за доминошным столом. В общем, достаточно бодрый дед. На третьем этаже он остановился возле деревянной двери, покрашенной светло-коричневой краской, и повернул ключ. Представляю, как сейчас на меня налетит растрепанное маленькое существо и начнет орать противным, пронзительным голоском. «Мама, а что ты мне принесла, а?» Но ничего такого не произошло. Длинный темный коридор встретил нас тишиной и кислым запахом старой мебели. Дед щелкнул выключателем, и я увидел расположение квартиры. Справа была ниша с вешалкой. Тут же были полки для хлама и этажерка для обуви. Прямо по курсу, еще один коридор, который мимо туалета и ванной вел в кухню. Я сняла Альбинины калоши и прошла по коридору налево. По пути мне встретилась дверь в комнату. Очевидно, дед ее занимал. Из коридора виднелась небольшая кровать, шкаф и два стола. Пройдя мимо этой комнаты, я оказалась в большом помещении, из которого были проходы в две маленькие комнаты. И это убожество гордо именуется четырехкомнатной квартирой, которую дали для большой семьи. Три смежные комнаты и одна отдельная. В зале, так называлось большое помещение, смежное с маленькими комнатками, неяркий свет шел от люстры с пластмассовыми висюльками. В старом протертом кресле с деревянными подлокотниками устроилась с ногами девочка. Несмотря на свои 8 лет, она уже была полноватая, с надутыми щечками и косичкой, стянутой на конце ленточкой. Услышав мои тяжелые шаги, девочка поднялась с кресла и положила книжку на табуретку. «Что читаешь?» – спросила я, незнайку в солнечном городе. Меня вдруг захлестнула волна теплоты и жалости к этой девчонке. Она не бежит с воплями и требованиями вкусняшек. Сидит себе, книжки читает. Ни наглая, ни хитрая. Я перевела взгляд к стене, на которой висел огромный ковер с диковинными узорами. На диване спал мужчина в уличной одежде и ботинках. Перехватив этот взгляд, девочка вдруг подбежала к дивану, пытаясь загородить от меня лежащего там мужчину. «Мамочка, не бей его, пожалуйста!» – истерически закричала она. «Я сейчас сниму с него ботинки, только не надо его ботинком по морде!» Я остолбенела. В каком же аду живет эта семья? Слава богу, я в нормальной семье выросла, где никто не пил. «Успокойся, Рита!» Я не могла спокойно смотреть, как она своими маленькими ручонками пытается развязать шнурки на ботинках. «Мужчина!» Не просыпаясь, вдруг поднял ногу и тут же со стуком уронил ее обратно, на совсем не мягкую поверхность засаленного дивана. Он пьяный почему-то всегда по дивану ногами бьет, словно оправдывая поведение мужика, объяснила девочка и вдруг добавила. А в карманах ничего не было. В каких карманах? Ты что, лазила у отца по карманам? Ну ты же сама сказала, проверить карманы, потому что сегодня получка, смутилась Рита. И что? Там ничего не было, у меня внутри неприятно обожгло, вообще ничего, ничего, девочка виновато глядела на меня снизу вверх, меня опять накрыла жалость к ней, вот что ее ждет во взрослой жизни с такими нарушениями психики, ведь она, по всей видимости, истерически любит своего папу, а вот он ее, нет, иначе подумал бы о ребенке, прежде чем зарплату пропивать, и что с ней будет, когда вырастет, будет всю жизнь бегать за мужиками, которым плевать на нее, будет их защищать, оберегать, содержать, а то и вовсе, пойдет по отцовской дорожке и сопьется. Я содрогнулась, глядя на ее дрожащие губки и грустные глазки, готовые в любой момент разразиться слезами. Ничего, ничего, я притянула девочку к себе и погладила по темным волосам. Тебе повезло, я сделаю из тебя человека, с моим-то опытом работы в образовании. Что? Переспросила девочка, не понимая, о чем я. Ничего, пойдем лучше в твою комнату. Покажешь мне, какой там у тебя порядок. Да, комнатка дочери Альбины оказалась совсем малюсенькой. Помещалась тут лишь односпальная кровать с панцирной сеткой, небольшой полированный шкаф да письменный стол. Метров 8, наверное. Хотя для ребенка, наверное, пойдет. Письменный стол был завален всякой канцелярией. Учебники, тетрадки, альбомы для рисования. Тут же в беспорядке валялись ручки, кисточки, резинки и прочее. На стул небрежно брошена школьная форма с грязноватым воротничком. Портфель валялся под столом. На кровати валялось скомканное одеяло, а покрывала вовсе не было. Хорошая ведь девчонка, скромная, не лезет ко мне с лицемерно умильным мамочка мамуля, выпрашивая плюшки. Сидит себе, книжки читает, никого не трогает. Но нельзя же весь день читать книжки и ничего не делать по дому. Эдак она затеряется в своих книжках, от реальной жизни отстанет. Ты как уроки делаешь? Повернулась я к Рите. Ты как здесь находишь нужную тетрадку? А если девочки из класса придут, да такой бардак увидит? Она молча пожала плечами. Девочки не придут. Ты же сказала, не водить никого из школы. А то увидит, что у нас папа пьет, будут нехорошие говорить. Я опять на мгновение остолбенела, но быстро взяла себя в руки. Тебе бы полку повесить, и на нее учебники складывать, оглядывала я пространство. Стены были скучные, никаких обоев, просто побелка. Нельзя полку, пояснила Рита, опять скандал будет. Какой скандал? Папа будет кричать, что с этой полкой целый день трахаться надо, а ты будешь кричать, что он гвоздь забить не может. У меня округлились глаза при слове «трахаться» из детских уст. Ну ладно, пусть без полки, но есть же для всего этого место внутри стола. Нет там места, ответила девочка, там мои игрушки. Я не поленилась открыть дверцу стола. Там нашелся небольшой медведь с надорванной головой, пупсы, две замызганные маленькие куколки. У тебя так мало игрушек, удивилась я. Ты сказала, что раз я пошла в школу, то все игрушки закончились. Я в который раз остолбенела. Собственному ребенку не купить несчастную куклу, не захотеть порадовать. В 8 лет очень хочется куклу, по себе помню. Так, ладно, решительно сказала я, сейчас мы здесь с удовольствием начнем убираться. Девочка заметно поскушнела, она явно не понимала, что от нее требуется. Не переживай, я тебя научу, и пойми одно, я тебе не враг, а друг. Научишься убираться, сама потом не сможешь в грязи сидеть. Мы носились с ведрами и тряпками, смеялись и разговаривали. Иногда приходил из своей комнаты дед и одобрительно смотрел на нашу суету. А муж Альбины спал, как убитый, только иногда ногой ударял по дивану. Уставшие, мы сидели на аккуратно заправленной кровати и любовались наведенным порядком. Кстати, ты ходишь в какие-нибудь кружки или секции? Поинтересовалась я у Риты. Понятно, что танцы с ее полнотой не совсем то, что надо. Но в советское время было много других направлений. Я хотела в музыкальную школу записаться вместе с девочками из класса, мечтательно произнесла она в ответ. Но ты сказала, что это деньги на ветер. Пианино дорогое, за занятия надо платить 7 рублей в месяц. А это все равно, что подойти к форточке и выкинуть туда деньги, по-видимому, повторяла она слова матери. Но ты хочешь играть на пианино? Да, кивнула девочка, очень. Я пару раз ходила вместе с Танькой, мне очень понравилось. Но потом учительница музыки сказала, что за занятия надо платить. И все, больше я не ходила, потому что деньги в форточку. Во мне закипала неописуемая ярость, и в первую очередь на Вадима, который умудряется пропивать зарплату целиком и полностью. Скоро ты начнешь ходить на музыку вместе с Танькой, серьезно пообещала я, а теперь мы по очереди помоемся и ляжем спать. И правда, время приближалось к 11 вечера. Я зашла в ванную и чуть не застонала. Господи, где же та шикарная ванная в профессорской квартире? Стены до середины окрашены светло-зеленой краской, а выше – побелка. На огромном гвозде под потолком висит синее пластмассовое корыто, железный умывальник и небольшое зеркальце над ним. Но самое страшное – ванна была до середины залита мутной водой, в которой плавали какие-то белые тряпки. «Рита!» — позвала я. «Что это в ванне?» «Постельное белье». Девчонка смотрела на меня снизу вверх, не понимая, о чем я. А я не понимала, о чем она. «Почему оно здесь?» — недоумевающе спросила я. «Так ты же сама сказала, чтобы я потопталась по нему хорошенько». Так я каждый час залезала и топталась. «Для чего?» Я схватилась за голову, чтобы лучше отстиралась. «Господи, что за бред?» Я сняла висящую под потолком синюю пластмассовую лохань и швырнула в нее белье, постаравшись посильнее отжать. Поставила лохань на пол. «Потом разберусь, сейчас мне надо помыться». Потом я нащупала на дне ванны пробку. Она, кстати, оказалась то ли из чугуна, то ли еще из какого металла, и вытащила. Вода стала потихоньку уходить, обнажая совершенно неприглядное дно ванны, серое с ржавой полосой. Я заглянула под ванну. Из моющих средств обнаружилась лишь маленькая пластмассовая баночка с какой-то коричневой вонючей пастой. Рядом лежала видавшая виды щетка. Понятно, что ржавую полосу этим не отмоешь, но хотя бы навести элементарную чистоту можно попробовать. Отдышавшись от проделанной работы, я решила наскоро принять душ и быстрее идти спать. Как я и ожидала, на одной единственной маленькой полке под зеркалом не нашлось ни одного шампуня. В мыльнице лежали два куска мыла, одно большое, хозяйственное, а другое, поменьше, простое детское. Они что, этим голову моют? Стоит ли удивляться, что у Альбины волосы такие жидкие и тусклые? Кое-как помывшись, я пошла в свою спальню. Она оказалась такой же маленькой, как и комната дочери. Только кровать была побольше, двуспальная, и шкаф трехстворчатый. У окна примостилась гладильная доска, а в углу за кроватью – старая швейная машинка. Порывшись в шкафу, я обнаружила несколько более-менее приличных платьев и блузок. Но даже они не скрасят такую ужасную фигуру. Решено, сажусь на жесточайшую диету. И как раз в этот момент желудок требовательно заурчал. Я вспомнила, что за весь вечер ничего не съела. И наверняка желудок в этом теле растянутый, огромный, как ведро. На одной из полок нашлась помада оранжевого цвета, наполовину использованная. И маленький флакончик духов, быть может. Кстати, запах мне понравился. В ближайшее время стоит озаботиться покупкой косметики. Ходить с бледным лицом и глазками-пуговками я не собираюсь. На одной из полок лежали разноцветные клубки ниток, спицы и множество мелочей для вязания. Здесь же обнаружилась стопочка журналов по вязанию. Хобби, на мой взгляд, скучное и нудное. Я этим точно не буду заниматься. Перед сном я решила зайти к деду. Постучавшись, я отворила дверь и увидела, что он сидит за столом, а на столе – початая бутылка водки и рюмка. Тут уж я совсем взгрустнула. «Значит, дед тоже пьет, только втихую. Заходи», – обернулся он к двери. «Да я ненадолго». «Спросить хотела, почему ты такой худой, а я такая толстая? А я откуда знаю?» – удивился он. Немного подумав, он добавил: «Может, потому что у меня зубов нет?» «Как зубов нет?» «В который уж раз я остолбенела?» «Вообще нет, даже вставных, так вставные надо на что-то крепить». Пожал он плечами, а у меня ни одного своего не осталось. Один за другим сами выпали, еще в молодости. Я долго ворочалась на неудобной постели. Периодически до меня доносился глухой стук Вадимовой ноги по дивану, а потом и вовсе стало не до сна. Дверь тихонько отворилась, и рядом со мной нарисовалась Рита в байковой пижамке. «Ты что, не спишь?» Я привстала на постели. «Не могу уснуть», — виновато сказала она. «Почему? Тебе завтра надо в школу?» «Да». «Так, значит, ложись и спи. Завтра вставать рано. А можно я с тобой лягу? Мне так страшно». Девчонка забралась ко мне на кровать. «Что страшно-то? Ты знаешь, у одной девочки из нашего класса недавно мама умерла. Сидела с каким-то дядей в машине в гараже, и они вместе угорели от выхлопных газов. А папа этой девочки на что-то обиделся и уехал из города. И такие вещи запросто рассказывают детям, нисколько не опасаясь за их психику. Интересно, а дети понимают, кто был этот дядя, и на что обиделся папа, и с кем осталась эта девочка? С бабушкой. Хорошо хоть, в детдом не отдали, и я теперь так боюсь. А вдруг с тобой что-то случится, или с папой, а вдруг вы разведетесь? Такова жизнь, тяжело вздохнула я. Понимаешь, все люди, которые есть в нашей жизни, они с нами не навсегда. С кем-то мы будем год, с кем-то 30 лет, но так или иначе, все равно расстанемся. Но почему? Почему? Потому что человек не игрушка. Ни один человек тебе не принадлежит. И если он хочет уйти, его надо отпустить, понимаешь? Как это отпустить? Ну, дать ему свободу. А еще испытания нас закаляют. Если не знаешь горя, то не знаешь и радости. Я знал одного мальчика, я вспомнил одного своего выпускника, так он в 2 года сиротой остался. Родители его сильно пили, потом отец повесился, а мать в пьяной драке зарезали. Так вот, этот мальчик никогда не пил и не курил. Поступил учиться, а после учебы работал, налаживал контакты с людьми. Через год уже ездил на Гелин, ой, на Волге. Жена у него хорошая, дочка, 2 кошки и собака. А все потому, что он повзрослел рано и надеялся лишь на себя. «Я так не хочу», — покачала головой Рита. «Я хочу, чтобы мама и папа всегда были рядом. Я столько знаю девочек и мальчиков, у которых родители развелись. Не разводись с папой, пожалуйста, он хороший». Где-то на подоконнике громко тикал будильник. «Рита, принеси будильник, пожалуйста», — попросила я. «Его же, наверное, завести надо». «Зачем? Вы же с папой по радио просыпаетесь». Я не заметила, как уснула. Мне снился Пал Саныч. Будто подходит он к моей кровати и робко прячет в кармане маленькую коробочку. И глаза у него такие добрые-добрые, голубые-голубые. А я-то понимаю, что в коробочке новый подарочек для меня из ювелирного. За окном, завешенным белым тюлем, светало. Я присмотрелась к громко тикающему будильнику. Без 5:06. Абсолютная тишина царила в доме. И вдруг, ровно в 6, по радио грянул гимн. «Союз нерушимый республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов, великий, могучий, Советский Союз». Раздались несколько громких звуковых сигналов, и мелодичный женский голос объявил: «Московское время, 22 часа». Заиграла бодрая ритмичная музыка. «И не захочешь, встанешь». Из комнаты деда раздавался надсадный кашель. «Вот они, последствия Беломора». Мужика на диване уже не было. «А где Вадим?» Не поняла я. «Поехал на работу», ответил мне дед. «Да когда он успел?» «Только что вышел». Стремглав я понеслась умываться и одеваться. Благо, на улице тепло, и много на себя надевать не надо. Выскочив из подъезда, я увидела, как Вадим уселся за руль и захлопнул дверь кабины. Я отчаянно замахала руками и со всех ног бросилась к грузовику. К тому времени, как я подбежала, он уже открыл дверь, спрыгнул на асфальт и побежал открывать капот, не обращая на меня никакого внимания. «Сука, не заводится», — огласился утренний двор отборнейшими матами. «Да насос, да ты в сука». Краем глаза я заметила, как в окнах и на балконах стали появляться люди. Мне стыдно было смотреть в их сторону. Представляю, как сейчас на крышу грузовика полетят тухлые яйца и гнилые помидоры. Но нет, ничего не летело, и никто не ругался. Осторожно взглянув в сторону окон, я заметила смеющиеся лица. Да уж, концерт бесплатный. Из разных подъездов выбежали 2 разных мужика и помчались к грузовику. «Сейчас бить будут», — зажмурилась я. «Мы же весь дом перебудили». Но мужики прибежали с совсем другими намерениями. «Что, Вадюха, не заводится?» С сочувствием загалдели они. «Может, чем подсобить?» «Да вот», — объяснял им что-то Альбинин муж. Наконец, усилиями 3 мужиков дело сдвинулось, и машина завелась. Я только диву давалась. Какие же тогда люди были отзывчивые? Не такие, как сейчас, другие. «Ой, мужчины, помогите мне дверь открыть», — обратилась я к соседским мужикам. «Мне в кабину надо, с мужем сегодня по делам еду». Один из мужиков с усилием нажал на кнопку блестящей ручки, и дверь открылась. Я поставила 1 ногу на ступеньку, а 2-ю на пол кабины, и, схватившись за поручень, еле как забралась в машину. Ух, да чего же сиденье жесткое, и внутри все, и бардачок, и панель управления, железная. Как же я затасковала по суперсалону своей любимой Тойоты. Вадим тем временем пожал соседям руки и залез на водительское сиденье. Увидел меня. «Чё ты?» – проорал он, обдавая меня запахом мазута и перегара. «С тобой еду. Чё тебе там надо?» «Да ничего, а что?» – проорала я в ответ фразу героини одного старого советского фильма. «Дела у меня там. Ты чё, в гараж собралась? Зачем? Позорить меня перед всеми?» Я предусмотрительно не стала говорить про гараж, иначе грубиян, чего доброго, вытолкает меня из кабины. «К подружке мне надо», — заявила я, — «она там рядом живет». «Где рядом? Там и домов-то нет, за со своими подружками. От них толку никакого, один вред. Пусть не совсем рядом, я от гаража пешком пройдусь. Иди на автобус», — настаивал Вадим. «Я не хочу на автобусе, я на машине хочу». «Ладно, скажешь, где тебя высадить?» Он начал было успокаиваться, и вдруг опять заорал. «Ты дверь-то закрыла, «Дурка, ты как меня назвал, дурка?» Я аж задохнулась от возмущения. «Да я же кандидат наук». Я осеклась, поняв, что сказала лишнее. «Это в той, прошлой жизни, я была кандидатом наук, а здесь и сейчас, эх, совсем чокнулась баба». Вадим перегнулся через меня и с силой хлопнул дверью. «А то еще ума хватит дверь не закрыть», зло зыркнул он на меня. Я тяжело и нервно вздохнула. «Да лучше уж муж на 40 лет старше, но спокойный и порядочный профессор, чем молодой, но дикарь». Вадим хладнокровно смотрел на дорогу. На каждом ухабе меня встряхивало так, что, казалось, вот-вот какая-нибудь часть тела оторвется. «Интересно, эта машина такая или Вадим специально так делает?» Искоса поглядывая на него, я отметила, что мужик в общем красивый, и лицом, и телом, и волосам его альбине остается лишь позавидовать. Темные, густые, волнистые. Я бы даже сказала, похож на красавца-актера из старых французских фильмов. Но я так не скажу. Тот актер и его герои никогда не пили до посинения. А Вадим пьет, как лошадь. Чем же так больна его душа? Почему вместо жизни он выбирает пьяный угар? Может, толстая жена ему претит? Но зачем тогда живет с ней? Долго ли собраться нищему, только подпоясаться? Может, жалеет, или из-за ребенка терпит, или идти некуда? Ты на работе где обедаешь? Решила проявить я заботу. В столовую ходишь? Чё? Переспросил он, не расслышав в грохоте кабины. Тут грузовик опять не кстати заглох, и прямо посреди дороги. Машин вокруг было мало, но все же не очень приятно вот так встать и все перегородить. Да это хуже СР, жопы. Хлопнул Вадим руками по баранке. Я же говорил, езжай на автобусе. Рубанул он рукой воздух и выскочил из машины. Я тоже решила выйти на воздух. Интересно было осмотреться в незнакомом месте. Дорога широкая, по обе стороны от нее кирпичные пятиэтажки с маленькими балкончиками. На крышах я заметила довольно большие буквы, которые складывались в слова: «Ленин», «Партия», «Коммунизм», «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить». Между домов притулилось небольшое серое здание с причудливо изогнутой крышей. «Кинотеатр «Искра», — прочитала я название из таких же огромных букв. По обе стороны от входа висели яркие цветные афиши. Название мне не удалось разобрать, зато я разглядела нарисованного актера на одной из афиш. Боже мой, это же молодой Челентано с какой-то тележкой. Между тем маты Вадима гремели уже на всю улицу. Автобусная остановка располагалась не очень-то близко, но я была уверена, что все люди от мала до велика тычут пальцами в нашу сторону и смеются. Я еще раз внимательно огляделась по сторонам. Да это не как тот самый город, в котором я жила в той, прошлой жизни. Только я сейчас не в центре, а где-то на окраине. Вот уж не думала, что придется пожить в таком захолустье. Вдруг с нами поравнялся грузовик, почти такой же, как у Вадима. Только этот был не с голубой кабиной, а с зеленой. Вопреки моим ожиданиям, он не проехал мимо, со скрипом остановился возле нас, и на дорогу спрыгнул молодой шофер с кудреватым чубом и усиками. Сломался, он быстро прошел к капоту. Да вот, и Вадим опять разразился нецензурщиной. Мужчины деловито возились с машиной и переговаривались. «Давно ты у дикарей работаешь?» — спрашивал молодой шофер. «2 года, и тебе до сих пор новую машину не дали?» «Я у румын полгода всего, и уже на новой, с конвейера. Не ломается, не глохнет, никаких забот не знаю». «Дикари, румыны — это что, интересно?» «Название предприятий, быть такого не может. Стало быть, неофициальные названия». «Да я думаю уходить от них», — ответил Вадим. «Пусть сами со своим старьем кайлаются. Я что, другую автоколонну не найду?» «Говорят, в ГВСе новые КАМАЗы пригнали, туда подамся». А еще мне стало любопытно, как усатый парень так быстро вычислил, что Вадим работает у дикарей. «А как ты понял, что он у дикарей работает?» — решилась я спросить. «Да вот же», — засмеялся парень добродушно, — «видишь, на бампере 3 полосы». Я взглянула на бампер, и впрямь, одна за другой шли яркие полосы, зеленая, желтая и красная. Глава 3. Вскоре мы подъезжали к воротам с гавкающей надписью наверху «Главдельстрой». Однако, я не растеряла оптимизма. Подумаешь, надпись. В учреждении занимаются тяжелым и опасным физическим трудом. Такие люди, по идее, должны отличаться добротой и отзывчивостью. Только теперь до меня начало доходить, почему их называют дикарями, и почему Вадим настаивал, чтоб я ехала на автобусе. В радиусе 5 километров не было абсолютно ничего, ни домов, ни магазинов, ни остановок. «Как ты отсюда добираться будешь?» — спросил Вадим, нервируя меня громким голосом. «Далеко, небось, до твоей подружки, а я уже не смогу подвезти». Рабочий день начался. Как раз в этот момент к воротам подъехали несколько дежурных автобусов, из которых выходили сотрудники, преимущественно мужчины. «Слушай», — жалобно посмотрела я на него, — «я со вчерашнего дня ничего не ела. У вас тут есть какая-нибудь столовая?» «Какая столовая?» В глаза он по-прежнему старался не смотреть, видимо, стыдясь за вчерашнее. Тем временем мы уже въехали на огромную территорию, заставленную грузовыми машинами разных моделей. Вадим с грохотом заглушил мотор и выпрыгнул из кабины. При этом он продолжал ругаться такими словами, которые приличным людям лучше не слышать. «Одни проблемы с тобой». Единственная фраза, которая была цензурной. «Пойдем, там у нас закуска осталась». Я засеменила следом, радуясь, что расчет мой оказался верным. Как бы ни был человек зол, но голодному в помощи вряд ли откажет. Вскоре мы оказались в небольшой прокуренной комнатке с грязным, ни разу не мытым, окошком. Здесь стояло жесткое старое кресло, несколько стульев и табуреток. У другой стены, заваленный хламом стол, а в углу примостился диванчик и небольшой холодильник. «В холодильнике посмотри», — сказал Вадим, — «а мне бежать надо, машиной заниматься». «Спасибо, дорогой», — пролепетала я. Вадим, явно не привыкший к такому обращению, вздрогнул и впервые посмотрел мне в глаза ошарашенным взглядом, затем стремительно вышел. Я с сомнением подошла к холодильнику. Представляю, что там осталось после вчерашней пьянки. Вдруг дверь скрипнула, и в помещение кто-то вошел. Я повернулась и увидела невысокую женщину средних лет. Лицо смуглое, одето в вязаную кофту с юбкой, на голове повязана полупрозрачная голубая косынка. «Здравствуйте», — сказала я как можно вежливей. «Здравствуйте», — разглядывала меня женщина. «Я жена вашего шофера, Альбина. Проголодалась вот, а муж сказал, здесь закуска кое-какая осталась». «Понятно, а я диспетчер, Клавдия Васильевна». «Да какая там закуска? Подожди, сейчас бутербродов тебе принесу». Добрая женщина принесла мне пару бутербродов с молочной колбасой и чай в термосе. «Да чего колбаса вкусная?» – удивилась я. «Да обычная, из гастронома». Теперь уже она удивлялась. «А кто твой муж-то?» «Новосельцев». Эх, брови Клавдии Васильевны сочувственно и одновременно осуждающе сошлись на переносице. «Ну, мужья разные бывают». Я виновато развела руками. Я заметила, что она смотрит на меня как-то странно, как будто очень хочет сказать что-то важное, но не знает, стоит ли говорить. Я в ответ посмотрела заинтересованно и доброжелательно. «Ну давай же, говори». Нетерпеливо посылала я ей невербальные сигналы. И женщина не удержалась, заговорила. «Ты знаешь, хороший человек твой Вадька, добрый, простой, улыбается всегда». Начала она. Я чуть не поперхнулась бутербродом. «Значит, с посторонними он добрый, простой и всегда улыбается, а на домашних выпускает пар. Вчера получка была, так мужики скинулись, водки набрали», — продолжала между тем Клавдия Васильевна. «А твой пьяный, дурной, напился и вырубился, и валяется на диванчике. Мужикам домой надо, а Вадька лежит, как мешок с дерьмом. Ты уж извини, но я люблю все по правде говорить». А Фролов им и говорит, мол, «Так и так, мужики, вы расходитесь, а я Новосельцева сам до дома дотащу». А Фролов тоже шофер? Я уже доела бутерброд и внимательно слушала. «Да, он тоже из нашего отряда, только такой, знаешь ли, себе на уме, на «Жигули» копит. Деньги не пропивает, в кубышку откладывает. Мужики над ним смеются, хвостовиком обзывают, ну потому, что он на свои не пьет, а им на хвоста падает. И еще его называют Фролов, золотые пятки». «Золотые пятки? Ну да, он же со всеми не скидывается, поэтому его обычно за водкой в магазин посылают. Бегает быстро, вот и золотые пятки». «Да уж, весело у вас тут», — с сарказмом заметила я. «Только как он Вадима до дома тащил, если тот сам на машине приехал? А получилось вот как. Когда мужики разошлись, я сюда зашла проверить, все ли в порядке, и вижу, подходит Фролов к твоему и пытается разбудить. Еле как растолкал. А как Вадька проснулся, Фролов ему и говорит, можешь мне денег дать, а то водка закончилась, надо сбегать». Ну, Новосельцев в карман залез, пачку денег оттуда вытащил и Фролову отдал. И опять уснул. У меня мороз пошел по коже от этого рассказа. Конечно, что-то подобное я ожидала услышать. Но такое, да как же так, я еле усидела на стуле от волнения. Получается, мой муж всю зарплату отдал этой крысе? «Ты что, думаешь, я не пыталась ему помешать?» – горячо заговорила Клавдия Васильевна. «Я Фролову говорю, ты зачем у него все деньги забрал? Ты же ни за какой водкой не пойдешь, пьянка давно закончилась. А он мне, я у него занял, ясно, потом отдам. Ты, главное, не говори никому, а я на него смотрю и ничего понять не могу, как это занял. Получка, это же приличная сумма. Как он потом отдавать будет такие деньги? Он и не собирается ничего отдавать», — с уверенностью сказала я. «Не для того брал. Ну хочешь ты занять, ну не хватает на что-то, так подойди к человеку, когда он трезвый, расписку напиши. А так, еще и обманом». Клавдия Васильевна грустно покачала головой. «Я тоже так думаю. И знаешь, мне кажется, Фролов уже не первый раз так делает. Очень уж ловко все провернул. У меня зла не хватало. Это же грабеж среди бела дня. Девчонки отказали заниматься в музыкальной школе из-за вот этих денег. Вадим месяц пахал на нервной, тяжелой и опасной работе, чтобы что? Чтобы кто-то поскорее наличный автомобиль себе накопил. По-видимому, все эти мысли отразились у меня на лице, потому что Клавдия Васильевна вдруг испуганно отшатнулась. «Ты только не говори никому, а то еще Фролов, чего доброго, меня за углом пристукнет. Я его самого пристукну». Скрипнула я зубами, а вслух сказала: «Спасибо, что накормили, Клавдия Васильевна. Пойду я, до свидания». Я вышла на крыльцо и закашлялась, вдохнув едкий белый дым от множества дизельных машин. Царила утренняя суета. Кто-то заводил машину и прогревал, кто-то носился с воплями, изобилующими матами. На всех бамперах красовались те самые три полоски, отличительный знак дикарей. Я нашла глазами трехэтажное здание из белого кирпича. Думаю, это и есть их управление, или, как они его называют, контора. В вестибюле сидела девушка с журналом, должно быть, вахтерша. «Вы к кому?» – спросила она. «К директору». «Паспорт». «Да я не взяла», – растерялась я, села утром с мужем в машину и поехала. Меня прошиб пот, вот же я дура. Побежала с утра и даже сумку с собой не взяла. И как теперь домой добираться, ведь даже проезд на троллейбусе оплатить нечем. «Вы жена кого-то из шоферов?» — спросила тем временем девушка. «Да, я жена Новосельцева». «Ладно, проходите», — она что-то записала в журнал. «Приемная на втором этаже». «Спасибо большое», — я приложила руку к груди в знак благодарности и помчалась на второй этаж. Я оказалась в длинном узком коридоре с вереницей дверей, на которых были надписи: «Бухгалтерия», «Отдел кадров», «Архив» и другие. На несколько минут я замешкалась. Очень уж заинтересовали плакаты и стенды на стенах. Были тут и стенгазеты, и доски с портретами сотрудников, и стенд с черно-белыми фотографиями из колхоза с названием «Шефская помощь». Одна из дверей хлопнула, и в коридор вышла женщина в синем костюме и белой блузке с жабо. В руках у нее был поднос с чашками. «Товарищ, вы к кому?» — не прошла она мимо. Я посмотрела на нее как можно приветливее. «Мне надо в приемную, к товарищу директору. Я его секретарь, Вера Ивановна», — с достоинством представилась женщина. «Очень приятно. Меня зовут Альбина, я жена шофера Новосельцева, и у меня очень важный разговор к директору». «Хорошо», — кивнула Вера Ивановна. «Проходите в приемную, я скоро подойду. Василия Ивановича у себя».